В ответ на предположение Гризли, полунасмешливое, полусерьезное, будто это кровь, Нара рассмеялась и объяснила, что изображения духов осыпают шафраном и красят охрой. Паломники зажигали ароматические палочки перед изваяниями существ, которые нравились им больше других, или вешали на них гирлянды цветов. Следующие несколько храмовых построек были обнесены стеной из статуй животных, людей и даже деревьев. Рэй заметил несколько мужчин, проходящих мимо и внимательно разглядывающих заклинателей. Впрочем, поймав его взгляд, они тут же потеряли к нему интерес. На другой площади стояли небольшие постройки. Квадратные домики не выше человеческого роста, с покатыми крышами. В них за решетками замерли изваяния незнакомых Рэю духов, напоминающих людей, но с длинными, искривленными, уродливыми лицами. У их ног лежали горы фруктов, и полосатые мако, просовывая лапы через ячейки между фигурными прутьями, пытались таскать оттуда сливы и груши, одновременно огрызаясь друг на друга. На людей они по-прежнему не обращали внимания. «Да это целый город!» — пробормотал Гризли, спускаясь по дорожке следом за Нарой к очередным зданиям разной высоты. Они, в отличие от остальных, были сложены из черного камня, и резьба на них оказалась другая. Видимо, самый первый храм стоял здесь, а затем вокруг него возвели новые строения. Небольшая площадь перед ним тоже оказалась заполнена статуями, но уже без подношений. Огоньки светильников не горели, и на камнях не виднелось следов краски. Среди каменных изваяний лежало нечто напоминающее огромный полый жезл, свитый из золотых полос, с плоской рукоятью посередине. Он сверкал на солнце и выглядел очень тяжелым. Камни, на которых покоились его ободы, потрескались. «Местные считают это частью колесницы одного древнего духа», — сказала Нара, предупреждая вопросы заклинателей. «Будто бы волшебная повозка во время полета по небу наткнулась на месяц и рассыпалась. Часть ее рухнула в океан, часть продолжала летать над землей, а эта деталь упала на холм. Люди увидели ее и построили рядом храм». «Я чувствую магию», — неожиданно сказал Сагюнару, озираясь. «Ну, конечно», — отозвалась девушка, оглядываясь на него. «Здесь живем мы с учителем и...» «Нет, что-то другое». Рэй попытался ощутить, что его беспокоит, но не уловил ничего опасного. Магия вокруг действительно была, но не больше, чем в их прежнем храме. «Ладно, неважно». Сагюнара хмуро взглянул на обломок колесницы. Из черного провала, ведущего в одно из зданий, вышел высокий широкоплечий мужчина, издали посмотрел на заклинателей и снова исчез в темноте. А Рэй вдруг осознал, что сейчас увидит учителя, и понял. Все слова, которые он приготовил для него, внезапно вылетели из головы. Нара шла к самому крайнему зданию, отгороженному от обрыва каменной стеной в половину человеческого роста. За ней простиралась пустота, в которой с хриплым криком летал черный ворон. Девушка посмотрела на Рэя, как будто чувствуя его сомнения, одобрительно кивнула, улыбнулась и первой вошла в прямоугольный провал в толще камня. Перешагнув через порог следом за ней, заклинатели оказались в просторном полутемном помещении, гораздо большем, чем они ожидали увидеть. Со стен смотрели черно-золотые свирепые лики горных духов. Их желтые глаза неотрывно следили за людьми. Под барельефами стояли металлические подставки, на которых горели сотни маленьких огоньков. Они отражались в полу, отполированном до зеркального блеска, роем дрожащих светлячков. В конце зала виднелся открытый ход, ведущий во внутреннюю часть храма. «Учитель!» — звонко крикнула Нара в пустоту. «Я вернулась». Гризли шумно вздохнул, видимо, готовясь к серьезному разговору. Сагюнару невозмутимо рассматривал барельефы. Рэй напряженно вглядывался в темный коридор, но господин Хейон появился совсем не оттуда. Заклинатель услышал негромкий скрежет камня по камню, обернулся и успел заметить, как одна из плит в стене ушла в сторону, и в зал из узкого полутемного тоннеля шагнул учитель. Он заметил своих бывших воспитанников, и его светлые глаза на миг расширились от удивления. Рэй понял, что наставник меньше всего ожидал увидеть их здесь и внезапно почувствовал удовлетворение, что сумел поразить его. Но Хиён уже снова был невозмутим и даже не показывал, будто в храме кроме него и девушки есть еще кто-то. Он отвернулся от молодых людей и неторопливо подошел к светильникам, вынул из ряда горящих погасший и снова зажег, как будто не чувствуя на себе пристальных, ожидающих взглядов своих бывших учеников. «Ты выполнила задание?» — спросил он у Нары. «Да», — ответила та после секундной заминки. «То есть не совсем. Я принесла смолу, но...» Она резко выдохнула, посмотрела на молчащих заклинателей и сказала. «Мне помогли. Казуми заманил меня в ловушку, но ребята успели вытащить меня из кокона Хапуру. Если бы не они, я была бы уже мертва». «Ты опять кого-то спасал», — произнес учитель и посмотрел на Рея. А тот мельком подумал, что он совсем не изменился. Такой же прямой взгляд прозрачных глаз, пронизывающий, казалось, насквозь предмет человека или духа, которого он рассматривал. Длинные волосы аккуратно причесаны, волосок к волоску. Тонкое лицо, лишенное возраста, как всегда непроницаемо. «Да», — ответил Рэй спокойно. «Я опять кого-то спасал». «Здравствуйте, учитель». Хиён несколько долгих секунд рассматривал его. Затем повернулся к Сагюнару. Тот выдержал его тяжелый взгляд, не опуская глаз. На гризли наставник взглянул лишь мельком, и заклинатель услышал недовольное сопение друга, уязвленного подобным пренебрежением. «Значит, задание ты не выполнила», — произнес Хиён, вновь обращая свое внимание на девушку. Она промолчала. «Тогда ты знаешь, что нужно делать. Иди обратно и не возвращайся, пока не одолеешь горного духа самостоятельно». Нара вскинула голову. «Но, учитель, я хотела бы сначала...» Наставник смерил ее ничего не выражающим взглядом, и она молча развернулась и также молча вышла, даже не посмотрев на заклинателей, которых привела. Рэй знал, о чем она думает. Девушка хотела остаться, поговорить, узнать, примет ли учитель обратно своих бывших воспитанников. А поиски нового духа могут занять несколько дней, может и больше, и кто знает, что произойдет за время ее отсутствия. Как только фигура Нары растворилась в светлом прямоугольнике выхода, Хиён повернулся к молодым людям. Гризли решительно вдохнул, собираясь выложить ему свои соображения по поводу долгого путешествия в Агасиму, но тот даже не обратил внимания на здоровяка. Он подошел к Сагюнару, еще раз внимательно посмотрел ему в лицо, и Рэй снова удивился их сходству. Не столько внешнему, сколько внутреннему ощущению силы, собранности, решительности и воли. «Дух Шиесана?» — спросил учитель, и это прозвучало больше как утверждение, чем вопрос. «Да», — настороженно ответил его бывший ученик, которым, когда-то считалось, он дорожит больше всех. «Как тебе удалось сохранить человеческую сущность?» «Я не знаю, удалось ли». Сагюнара мельком взглянул на друзей. «Меня вытащили из подземелья неизгоняемых до того, как те успели до конца провести ритуал превращения». «Редкая удача», — с подозрительной задумчивостью произнес Хиён. «И ты можешь контролировать себя?» «Пока удавалось», — сдержанно ответил тот. Видно было, что ему неприятно подобное внимание к своей темной сути и разговор о ней тоже. Гризли с недоумением посмотрел на Рея. Они оба понимали, что встреча происходит совсем не так, как они ожидали, но чувствовали, что пока никак не могут изменить ее ход. «Но ты уже знаешь о способностях, которые дает тебе это объединение двух сущностей?» Сагюнара нахмурился, сложил руки на груди, словно пытаясь отгородиться от учителя и как будто опасаясь, что серый меч Шиесана может вылететь из ладони против его воли. «У меня нет никаких умений, кроме тех, которые вы мне дали во время обучения». Магистр хотел сказать что-то еще, но Гризли, кашлянув, решил вмешаться. «Учитель, мы пришли сюда потому, что хотели бы получить печати заклинателей». Рэй заметил, что его голос, обычно такой уверенный во время бесед с самыми разными людьми, неожиданно дрогнул. Гризли замялся и продолжил. «Обучение мы закончили вроде бы как. Хотим теперь работать сами. Если вы не возьмете нас обратно». Гризли сам понимал, как жалко прозвучали его слова, покраснел от досады, но не отвел требовательного взгляда от наставника. Хейон посмотрел на бывшего ученика. «Получить печати, вот как. Но я хотел бы знать, приглашал ли я вас следовать за собой?» «Нет», — пробормотал Гризли. «Я говорил, куда собираюсь ехать?» «Нет». «Тогда почему вы вообразили, что вправе прийти сюда? Вы даже не понимаете, куда явились и чем это может вам грозить?» Заклинатели обменялись удивленными взглядами. «Вас кто-нибудь видел?» — спросил он и ответил сам себе. «Конечно, видели. Вы же поднимались по центральной лестнице». Рэю показались странными подобные размышления. Какая разница, какой дорогой они шли и кого встретили на пути? «Впрочем, я не могу не признать вашу находчивость». Магистр снова повернулся к огонькам, мерцающим перед барельефами, размышляя вслух. «Вы нашли меня, хотя это было практически невозможно». Гризли, услышав эти похвалы, невольно расправил плечи, став как будто выше ростом и значительнее. Уже представлял, как его принимают в ряды заклинателей, признав все заслуги. Рэй не спешил обольщаться, хотя смутная надежда мелькнула. Господин Хейон переставил несколько светильников и вновь обратил свое внимание на молодых людей. «Что ж, я принял решение. Сагюнаро, ты можешь остаться. Вы двое уходите». Гризли застыл с приоткрытым от изумления ртом, потом медленно повернулся к Рэю и уставился на него. Заклинатель, сам еще не до конца поверивший в услышанное, перевел взгляд с учителя на Сагюнару, который от удивления опустил руки, забыв о своей защитной позе. На его скулах появились два заметных красных пятна. «Я? Но почему я? Почему не Рэй? Если бы не он, меня бы здесь вообще не было!» «У Рэя был шанс пойти со мной», — невозмутимо ответил господин Хейон. «Он отказался». «Я не отказывался», — грубее, чем хотел, ответил тот. «Я хотел помочь друзьям». Он запнулся, а потому все то, что он так долго обдумывал, прорвалось, быть может, не совсем теми вежливыми словами, которые уместны в разговоре с наставником. Но это было честно. «Все, чему вы нас учили, — обман. Все эти непогрешимые истины. Хорошие заклинатели должны быть одиночками. Настоящий маг никогда ни на кого не рассчитывает. Нельзя отвлекаться на помощь другому заклинателю, когда идешь к своей цели. Все это ложь. Можно быть хорошим магом и при этом не бросать своих товарищей умирать. Можно действовать вместе. Мы никогда не оказались бы здесь, если бы не помогали друг другу. Учитель, вы не правы. Вы очень заблуждаетесь, и это большая ошибка. Я шел в Агасиму еще и для того, чтобы сказать вам это». Господин Хейон выслушал его вежливо и безучастно. «Ты многого не понимаешь, Рэй. Ты ничего не знаешь об этом мире и о том, что в нем происходит. Я знаю гораздо больше, чем вы думаете». Он старался не показать, насколько уязвлен и рассержен. И не столько равнодушием учителя, который отказался принимать его обратно, хотя и этим немного. Он окончательно разочаровался в том, чему его учили, и в наставнике тоже. Неужели тому настолько плевать на своих учеников, которые проделали такой долгий и опасный путь? Свет, льющийся в дверь, на мгновение померк, разрезанный высокой широкоплечей фигурой, и снова палился без помех. Рэй увидел мужчину в красной одежде и отчего-то подумал, что это тот самый человек, который наблюдал за ними, когда они шли сюда. Хотя тогда и не видел его лица. «Добрый день, Хейон», — сказал незнакомец. «Новые ученики?» «Нет, старые», — с непонятным выражением ответил учитель. «И они уже уходят». «Отчего же? Только пришли и уже покидаете нас?» У него было открытое веселое лицо с острыми пронзительными глазами. Лоб казался непомерно высоким из-за широкой полосы выбритых волос, Густые брови сначала показались Рэю седыми, но затем он увидел, что по ним проведена белая полоса. Черная курчавая борода разделена на две части. Его радушие казалось наигранным, неискренним. Под ним скрывалось настороженное, жадное внимание. И, глядя на него, заклинатель понял, что этот человек тоже маг. «Да, эти двое уходят», — нетерпящим возражений тоном произнес магистр, кивком указывая на Рэя и Гризли. «А этот юноша остается». «Дух Шиесана?» — понимающе спросил неизвестный. «Надо же, какая удача! Можно сказать, тебе повезло». «Я тоже ухожу», — неожиданно заявил Сагюнару. «Либо вы принимаете нас троих, либо никого». «Какая преданность!» — презрительно рассмеялся маг в красном, небрежно прислонившись плечом к барельефу. «А можно один вопрос? Как ты собираешься жить дальше? Как будешь справляться с темной агрессивной сущностью, захватившей тебя? Пока тебе это удается. Но надолго ли хватит твоего везения? И не случится ли, что ты обратишь свою силу против друзей, с которыми пытаешься быть столь благородным? Ты опасен, друг мой Шиесан, и пора уже это понять». Сагюнара промолчал, отводя взгляд в сторону. Он сам неоднократно беспокоился о том же самом и задавал те же вопросы. «Только здесь ты сможешь научиться управлять своей силой, оставаясь при этом человеком», мягко произнес господин Хейон с искренней симпатией. «Ты, конечно, можешь уйти, но как скоро закончится твоя выдержка и тебе захочется крови?» Гризли громко и недовольно засопел, но не решился вмешаться, хотя было видно, что ему есть что сказать. «И еще один момент», — продолжил маг. «Скажи мне, как поступят остальные заклинатели, когда увидят тебя? Ты ведь знаешь, они попытаются тебя убить, и ты собираешься прятаться от них всю жизнь? А здесь мы могли бы научить тебя скрывать свою сущность так, что никто не почувствовал бы в тебе Шиесана». «Это, конечно, замечательно», — холодно и равнодушно отозвался Сагюнару. «Но я не понимаю, зачем вам все эти дополнительные сложности, связанные с моим обучением? Дух, живущий во мне, может быть опасен и для вас». «Да, заклинатели Ордена Вары не одобрили бы нас», — мягко и в то же время хищно улыбнулся его собеседник. «Они боятся экспериментировать, опасаются духов, которыми пытаются управлять, и почти ничего не знают о них. Поэтому утеряли практически все секреты общения с потусторонними сущностями. Не в обиду тебе будет сказано, Хейон, ведь ты тоже из Варры». Он слегка поклонился магистру, и тот молча кивнул в ответ, принимая это замечание, которое, видимо, счел справедливым. «В прежние времена многие заклинатели приходили в Румунг для того, чтобы восполнить свое образование», поддержал учитель слова местного мага. «Но затем многие посчитали наши практики ненужными, лишними, слишком сложными», безразлично заметил тот, всем своим видом показывая, что пренебрежение к этим знаниям совершенно не трогает его. «И теперь им проще убить заклинателя, одержимого Шиесаном, чем научить его справляться с этой силой». Он покачал головой, словно не понимая, как можно быть столь ограниченным, а затем снова проникновенно обратился к бывшему пленнику неизгоняемых. «Мне было бы интересно работать с тобой. Заполучить силу такого духа, как Шиесан, невероятно трудно. Я бы не хотел, чтобы ты был уничтожен ею». Сагюнару посмотрел на Рэя. В его глазах тот прочитал сомнение, неуверенность, вину и, конечно же, тайную надежду на то, что друг поймет его. «Все нормально», — сказал заклинатель, стараясь не показать своего глубочайшего разочарования, и улыбнулся. «Конечно, ты должен остаться. Тебе нужно научиться справляться со своим внутренним двойником». «Рэй, спасибо», — произнес Сагюнару, и в его обычно спокойном голосе прозвучало неподдельное волнение. «Не за что. Ты поступил бы точно так же на моем месте», — ответил тот с уверенностью. «Вы могли бы и оставить нас», — с неожиданной злостью произнес Гризли, сделав вид, будто перестал замечать Сагюнару. «Мы совершили не меньше всего, чем он!» Макс снова рассмеялся, полез в карман, вытащил маленький золотой предмет и небрежно швырнул его молодому заклинателю. «Держи. Надеюсь, это поднимет тебе настроение. Будут спрашивать, откуда ты это взял. Скажешь, Руам из храма десяти духов оценил твои таланты». Гризли поймал подарок, который больше напоминал подачку. Разжал кулак, увидел фигурную безделушку, знак заклинателя, и покраснел до ушей. Открыл рот, собираясь что-то сказать, однако промолчал и только кивнул. Чувствовал, как над ним только что тонко поиздевались, но причин для возмущения будто бы не было. «Ну вот, по-моему, вы все получили именно то, зачем сюда пришли», сказал маг, обменявшись быстрым взглядом с магистром Хейоном. «Один облегчил душу, высказав все, что хотел учителю. Второй обрел желанный символ власти. А третий будет постигать науку, которой так стремился». «Я не хотел облегчить душу», — возразил Рэй. «И просто так высказываться мне ни к чему. Я хотел доказать, что можно поступать по-другому, не так, как все привыкли, и добиться гораздо большего результата. И я надеялся, что вы, учитель, сможете понять и оценить это. Вас же всегда интересовал только результат». Он прямо взглянул на магистра и увидел привычное выражение снисходительного сожаления. «Ты опять споришь», — произнес тот устало. «Впрочем, ничего другого я от тебя не ожидал». Рэй отвернулся, понимая, что говорить дальше бесполезно, и пошел прочь из чужого храма. Гризли направился за ним. «Рэй, стой! Подожди!» Неожиданно раздался сзади громкий голос. Заклинатель удивленно обернулся. Сагюнара торопливо догонял их, не обращая внимания на явное неудовольствие, появившееся на лице магистра. «Это неправильно. Несправедливо. Я не могу остаться. Рэй, место в этом храме должно быть твоим. Будет подлостью, если я брошу вас. Слушай, не валяй дурака», — сказал Рэй, чувствуя с одной стороны признательность за этот искренний порыв друга, а с другой понимая, что он не имеет смысла. «Твое благородство ничего не изменит. Меня все равно не возьмут обратно. Дело ведь не в том, чтобы научиться новым магическим трюкам. Тебе нужно узнать, как остаться человеком. Есть вещи, которые гораздо важнее значков заклинателей и редких формул». «Занятный парень», — с ироничной улыбкой сказал Руам, прислушивающийся к разговору. «Не часто встретишь заклинателя с такими представлениями о жизни. И магом ему быть недолго». Хион мрачно хмурился. «Так что оставайся», — спокойно продолжил Рэй, не обращая на них внимания. «Это путешествие в Агасиму вообще могло закончиться для нас ничем. А то, что ты сможешь учиться дальше, — большая удача». «Но куда вы пойдете?» — спросил Сагюнару. «Да уж найдем куда», — буркнул Гризли. «Не пропадем», — улыбнулся Рэй. Он протянул руку, и друг крепко пожал ее на прощание. «Надеюсь, еще увидимся». Направляясь к выходу, он заметил, как маг валом насмешливо смотрит ему вслед, а магистр Хейон уводит Сагюнара вглубь храма. «И все равно это несправедливо», — раздраженно говорил Гризли, шагая рядом с Рэем. «Опять все другим, а нам ничего. Мало того, что ты ему жизнь спас, так еще и свое место в храме отдал». «Не начинай снова. Ему это нужнее», — устало отозвался заклинатель. Площадь заливало яркое солнце, слепящее после темноты древней постройки. «Ну и ладно», — буркнул Гризли, щурясь от яркого света и прикладывая на куртку желанный золотой значок. «Зато теперь хоть работать нормально получится. Ты, кстати, тоже мог себе попросить». «Я больше ни у кого ничего просить не буду». Рэй сделал несколько шагов вперед, прищурился, когда тонкий луч, отразившийся от золотого обломка колесницы, попал ему в глаза. И вдруг из пустоты прямо ему на плечи рухнула неподъемная тяжесть. Он почувствовал, как падает на колени, увидел редкие красные кляксы, крапающие на белые плиты, и понял, что это его кровь. Копье звякнуло по камням, но заклинатель не мог даже пошевелить рукой, чтобы поднять его. Рядом послышался возглас Гризли. Рэй скосил глаза, увидел друга, тоже прижатого к камням невидимой силой, а еще трех мужчин и двух женщин в красных одеждах. Они приближались неторопливо, разойдясь полукругом, в центре которого находились плененные молодые люди. Рэй ощутил потоки их магической силы. Наконец, подол красного платья прошелестел совсем рядом. Белая рука, унизанная тяжелыми золотыми браслетами, мелькнула перед его глазами, запустила пальцы в волосы и приподняла его голову. Он увидел надменное женское лицо с выбритым высоким лбом и тонкими белыми полосками на щеках. «Славный мальчик», — произнес приятный голос с едва уловимым акцентом, и темные миндалевидные глаза лукаво прищурились. «Тебе разве не говорили, что Агасима опасна для таких, как ты?» «Для каких?» — с трудом выталкивая из себя слова, спросил он. Заклинательница улыбнулась полными алыми губами. «Для детей с даром из-за гор. Молодых чужих магов». «Мы не чужие», — прохрипел Гризли. «У нас здесь учитель. Спросите его». «Твой учитель уже выбрал себе учеников», — прозвучал неподалеку глухой мужской голос. «А вы — бесполезный мусор. Корм для духов». «Кто вы такие? Что вам надо?» «Они ничего не знают и не видят», — рассмеялась женщина. «Бедные, маленькие, слепые щенки!» Короткая пощечина обожгла щеку Рея. Он рванулся, пытаясь сбросить с себя невидимую тяжесть, но вместо этого неожиданно прозрел. Как будто с его глаз сдернули покрывало. Его окружали духи. Они стояли за спинами магов и были привязаны к ним мощными заклинаниями, словно цепями. Рей увидел над плечом женщины какую-то призрачную, размытую тень. Такая же колыхалась подле ног мужчины, стоящего рядом, и еще одна висела над его головой. Это были те самые бесплотные призраки из развалин, мимо которых они проходили с Нарой. Но те казались безвредными, а эти излучали голод и ярость. «Кто это?» — спросил он, совершенно забыв о том, что находится не в том положении, чтобы задавать вопросы. «Духи прошлого!» «Воспоминания», — ответил звонкий девичий голос. «Они дают силу нам, мы им. Они хотят жить и отомстить людям за свои разрушенные города. Нам нужно их могущество». «Но как же вы заставили их служить себе?» «Этому не учат в башне Ордена, не правда ли?» — улыбнулась женщина, выпуская его волосы. «И никогда не узнают, где можно найти подобные знания, не так ли? Не надо было вам сюда приходить». В последней ее фразе вместо прежних насмешек зазвучала реальная угроза. «Теперь придется вас убить». «Магистр Хион не допустит этого!» — вскрикнул Гризли. Маги дружно рассмеялись, словно услышали невероятно забавную шутку. «Магистр Хион сам жаждал наших знаний», — произнес низкий мужской голос. «И лишь здесь он мог их получить. Неужели ты думаешь, он станет ссориться с нами из-за двух глупых мальчишек? Ари, отпусти их!» Плита чужой силы, лежащая на плечах, развеялась. Рэй вскочил, подхватив копье. Рядом поднялся на ноги мрачный и решительный Гризли. «Так просто вы с нами не разделаетесь!» «Не говори ерунду, юноша!» Презрительно рассмеялся заклинатель в красном кожаном доспехе, больше похожий на военного. «Не вы первые, не вы последние!» Он махнул рукой, полупрозрачная тень за его плечом взвелась, но не успела опуститься на Рея. Тот вскинул копье, и невидимая волна заклинания ударила мага. Он споткнулся, но устоял на ногах и с легким недоумением взглянул на своего молодого противника. «Смотрите-ка, они решают защищаться!» С веселым удивлением воскликнула женщина, названная Ари. Она взмахнула рукой, и по площади пронесся шелестящий поток горячего воздуха, заключая ее в кольцо. Рэй почувствовал, как нечто незримое сдавливает его голову, зажимает уши и рот. «Но не умеют», — донесся до него презрительный голос. «Пустая бравада. Их там не учат убивать». Сделав над собой усилие, Рэй повернулся и бросил мощное заклинание, которое разрезало марево душащее его. То понеслось навстречу магу в военном облачении, но движением руки он заставил тень за своим плечом качнуться вперед и принять на себя удар. Однако поглощенная магия сильно толкнула его в сторону, прямо на статую одного из духов. Маг ударился спиной о камень, и его лицо исказилось от ярости. Формула Гризли взметнула фонтан пыли перед ногами совсем юной девушки, оказавшейся чуть впереди. Она побледнела, почти сливаясь цветом кожи с белыми полосами на щеках. Дух над ее головой кровожадно затрепетал. Больше у магов не возникало желания насмехаться над нежданными гостями. Молча, свирепо они ринулись вперед. Ари швырнула перед собой цепь заклинаний, рисунок, который Рэй не смог рассмотреть. Только успел выставить навстречу копье. Древко мгновенно стало горячим. От наконечника во все стороны полетели искры, словно он наткнулся на камень. Рэй отбросила прочь на несколько шагов, и он заметил, как поникла сущность над плечом женщины. Та тянула из духа силу, словно сама была более сильным духом. «Значит, если убивать призраков, люди потеряют часть своей силы». Рэй хотел крикнуть об этом Гризли, но сразу две формулы обрушились на него, пытаясь снова связать, прижать к земле. Невидимая удавка обхватила его горло и потащила за собой к самому краю холма. «Рэй!» — услышал он сдавленный возглас Гризли. «Глупые щенки! Вам никогда не справиться с нами!» Воздушная волна с такой силой ударила Рэя в лицо, что он почувствовал вкус своей крови во рту. В глазах стало темно. А затем сверху упало вязкое облако. Сеть, которая стянула руки. Он попытался отразить магию, но его заклинание утонуло в густом киселе, плавающем вокруг. Грудь сдавила вновь вернувшаяся тяжесть каменной плиты, и сопротивляться стало невозможно. Маги, управляющие духами, оказались гораздо сильнее. Рэй понял, что надеяться теперь точно не на что, и через несколько мгновений он расстанется с жизнью. В звенящей от боли голове мелькнула мысль о Кодзу. Коварном, хитром, опасном, с легкостью переходящим из одной реальности в другую. Если бы он сам обладал способностью шагать по пространствам, его не смогла бы удержать здесь ни одна формула. Шум ветра вокруг неожиданно умолк. Мгновение тишины, а затем из пустоты, с чистого неба на землю упал черный, клубящийся столб дыма. Он коснулся белых плит и превратился в тощее существо высотой в два человеческих роста. Длинные лохмотья его одеяния развивались без всякого ветра и напоминали клочья тумана. Костлявая морда с горящими глазами повернулась к магам. Те застыли, увидев тварь, поджавшую тощие ноги, как будто для прыжка. «Прошу меня извинить за вмешательство», — очень вежливо произнес Кодзу глубоким, певучим голосом, который меньше всего подходил его облику кладбищенского пожирателя мертвечины. «Но эти люди — мои». Он обращался не к магам в красных одеждах. Его глаза смотрели на духов, реющих над человеческими головами. Один из них, по указанию хозяина, устремился к похитителю мыслей, но тут же был отброшен в сторону рукой, на которой когти оказались в два раза длиннее пальцев. Рукав, сотканный из черного дыма, хлестнул заклинателя, которому принадлежало существо, по глазам, и тот тут же согнулся, закрыв лицо обеими ладонями. «Они оба?» — тут же весьма учтиво прошелестел призрак. «В основном...» «Вот этот!» — Кодзу указал на Рэя. «Но один, как я понимаю, он не двинется с места. Так что лучше и второго отпустить». «Мы не можем этого сделать!» — донеслось эхо нескольких голосов. «Мы голодны, а наши хозяева злые!» Кодзу подрос еще немного, и его тень черным куполом накрыла площадь. Внезапно стало темнеть. В сером сумраке неба мелькнул отсвет луны. «Вы глупы, бездарны и слабы, если подчиняетесь людям. Раньше все было наоборот». «Прежде все было по-другому», — шептали духи. «Но наши земли разрушены, связь с этим миром так хрупка». «Ищите новые методы», — посоветовал Кодзу почти любезно. «Импровизируйте, как я». Он хотел сказать что-то еще. Но неожиданно из-за угла храма прилетела мощнейшая формула и врезалась в его рукав, выдрав порядочный кусок мглистой ткани. Следом за ней понеслась другая. Рэй увидел еще одного мага, выбежавшего на площадь. «А вот это смешно», — заявил, ухмыляясь, пожиратель мыслей. Черная тень метнулась сверху вниз, обращаясь в гудящий смерч и накрывая все вокруг душным маревом. Рэй почувствовал, что густая тьма ослепила, оглушила его, почти выдавив весь воздух из легких, и поволокла прочь. Вниз с обрыва. Слой за слоем проламывая реальность и оставляя на ее зазубринах клочья дыма. Кодзу, как всегда, уклонился от схватки, но на этот раз никто из магов не решился последовать за ним в его мир. Мимо беглецов проносились размытые очертания гор, все больше напоминающие сотрясатели земель, спящих бесконечным сном. Мелькнул разбитый диск луны. Копье, которое Рэй продолжал сжимать в руке, налилось огнем, а затем потухло, превращаясь в обломок льда. Заклинатель попытался вдохнуть, но не смог, и провалился в пустоту. Черную, словно колодец, бездну без мыслей и чувств. Ловушка, из которой он так стремительно выбирался, стремясь одолеть Кодзу, захлопнулась. Москва, Катманду. Октябрь 2008, январь 2011.